Четыре дня спустя экспедиция вышла к реке, обещанной Шоутом. Айка заранее выслали вперед. Он дожидался остальных в гроте, наполненном грохотом воды. Этот грохот они слышали уже несколько дней. На полу в середине была большая яма в форме воронки. Размером с городской квартал она непрерывно ревела. Серпентинитовые стены с зелеными вкраплениями запотели. По ним в каменную глотку стекали маленькие струйки. Люди окружили край ямы, пытаясь увидеть дно. Их фонари осветили глубокую гладкую горловину. Айк спустил туда фонарь на веревке. Внизу, метрах в двухстах, крошечный свет дрожал и скользил на водной поверхности. «Река! Будь я проклят!» — сказал Шоут. «А вы что, не ожидали?» — удивился кто-то. Шоут осклабился. «Никто точно не знал. Отдел картографии выдал шанс 1 к 3. С другой стороны, это самый логичный вывод из полученных ими данных. Значит, мы все время шли наугад». Шоут беззаботно пожал плечами. «Разуваемся и вперед!» — скомандовал он. «Рюкзаки теперь таскать не придется. Пешком топать тоже. Отсюда мы поплывем». «Думаю, сначала нужно изучить ситуацию», — возразил один из гидрологов. «Мы понятия не имеем, что там, внизу. Каков профиль реки, скорость течения, куда она течет?» «Установим опытным путем», — сказал Шоут. Носильщики появились только через 3 часа. С момента ухода от шахты 1 они несли двойной груз за двойную плату. Некоторые тащили на себе 100 или 50 фунтов сверх нормы. Они сгрузили поклажу в соседнем гроте. Там по приказу Окера им приготовили горячий обед. Али подошла к Айку, который спускал в яму стропу. Когда они разошлись после танцев, она была слегка пьяна. Ее переполняло любопытство и отвращение. Теперь же она была как стеклышко, и отвращение несколько ослабло. «А что будет с носильщиками?» — спросила она. «Все гадают». «Они свое дело сделали», — ответил Айк. «Шоут их отпускает». «Они отправятся домой?» «Сначала полковник преследовал беглых, а теперь их всех отпускают?» «Все решает Шоут», — сказал Айк. «И они будут в безопасности? Разве можно отпускать людей здесь? Ведь отсюда до ближайшего жилья 2 месяца пути». Айк не видел смысла снова возбуждать ее негодование. «Конечно. А почему бы нет?» «Я думала, их наняли на весь год». Айк согнул одной рукой веревку и занялся вязанием узлов. «Нам лучше побеспокоиться о себе», — посоветовал он. «Эти носильщики — настоящий бочонок с порохом. Поймут, что мы их кинули, и тогда возьмутся за нас». «За нас?» — не поняла Али. «Отомстят нам?» «Да нет. Зачем им? Им понадобится наше оружие, припасы. Все, в общем. С военной точки зрения, то есть точки зрения Окера, проще всего их пустить в расход». «Он не посмеет», — сказала Али. «Разве ты не видишь?» — спросил Айк. «Носильщиков держат отдельно от всех. Тот боковой грот — клетка без выхода. А когда им надоест сидеть в заперти, они смогут выйти только по одному. Отличные мишени». Али это казалось невероятным. «Но он же не расстреляет их, правда?» «Ему и незачем. К тому времени, когда они надумают высунуть нос, мы уже уплывем далеко». Интендант снова занялся перегрузкой припасов, полученных через шахту 1. Перед ним стояла важная задача — распределить между учеными и солдатами спасательные костюмы. Они были выполнены по спецзаказу НАСА, фирмы, производящей для альпинистов одежду из сверхпрочной ткани, водозащитной и в то же время пригодной для пребывания на суше. Интендант выдавал костюмы всех размеров — от самого маленького до самого большого, а худощавый солдат обучал, как ими пользоваться. «В них можно ходить, лазать по скалам, можно спать. Если выпадете за борт, потяните вот за это кольцо, и костюм сам надуется. Он держит тепло, в нем не потеешь, и он прочный. Даже акула не прокусит. Кто-то отпустил шутку насчет волшебных доспехов. Костюм состоял из эластичных шорт, жилета и облегающего комбинезона. Ткань в темно-серую и синюю полоску. Когда ученые натянули костюмы, они стали похожи на двуногих тигров. Тут и там раздавались мужские и женские восхищенные возгласы. Шут велел спустить в воронку камеру, чтобы изучить дно. Но снять ничего не удалось. Тогда он отправил в Нисайка свою палочку-выручалочку. Несколько лет назад тут должна была быть тропа, ведущая из грота к реке. Айк уже пытался ее найти. Но самый подходящий коридор оказался завален глыбами, вследствие недавних толчков. Повсюду встречались свидетельства присутствия хейдлов, искусственные колонны, полустертые наскальные рисунки, желоба для стока воды на каменных столбиках. И никаких намеков на то, что воронку можно использовать так, как они намеревались — попасть из нее в реку. Айк спускался по веревке в каменную глотку, упираясь ногами в испещренный прожилками камень. Спустившись метров на 100, посмотрел вверх сквозь несущиеся потоки воды. Остальные смотрели на него и ждали. Внизу Айка встретила пустота. Он этого не ожидал. Его ноги словно вдруг засосало в темноту. Он остановился, раскачиваясь в середине огромной темной сферы. Светя фонарем под ноги, увидел в 50 футах под собой реку, а сверху был естественный купол, нависающий над гладкой поверхностью воды. Почему-то грохот прекратился сразу, как только Айк спустился. Здесь было почти тихо. Слышалось только негромкое журчание воды. Если бы не ведущая вверх веревка, горлышко воронки затерялось бы среди других деталей купола. Стены и потолок слоились мозаикой вулканической породы. В этом удивительном месте действовал только один закон — закон реки. Айк спустился ниже, и у самой воды отстегнул обрез. Вода, темная и тихая, струилась, как черный шелк. Очень осторожно Айк опустил в воду руку. Никто его не укусил. Течение оказалось сильное, запаха не было. Если эта вода и просочилась сюда из Индийского океана, морской она не была. Соль профильтровалась по дороге. Прекрасная вода. Айк доложил обстановку по рации, которую ему дал Уокер. «По-моему, все в порядке», — сказал он. Люди повисли над воронкой на стропах, словно пауки. Кое-кого пришлось подбадривать, в том числе и некоторых солдат. «Чайники», — вспомнилось Айку. Спускаться было нелегко. Плоты спускали вниз уже надутые и собранные, полы, сиденья. Айку они напомнили корабельные шлюпки. Первая попытка не удалась, плот опрокинуло течением. К счастью, в нем никого не было. По совету Айка, следующий плот подвесили над самой водой, а группа людей спустилась по 5 другим веревкам. Они болтались в воздухе, как марионетки. На счет 3 вся команда соскочила в плот, едва он коснулся воды. Двое действовали недостаточно быстро и так и остались качаться над рекой, а плот понесло течением. Успевшие сесть, схватили весла и начали грести гладкому природному пандусу чуть ниже по течению. Дело пошло быстрее, когда к одному из плотов прицепили небольшой мотор. Теперь он плавал под воронкой и собирал свисающих на веревках пассажиров и груз. Некоторые ученые показали себя опытными скалолазами. Кое-кто из крутых парней Окера страдал от морской болезни. Айка происходящее радовало. Начинался следующий уровень игры. Чтобы все спустить, потребовалось 5 часов. Маленькая флотилия перевезла груз к берегу. Если не считать одного плота и брошенных на произвол судьбы носильщиков, экспедиция была в целости. Все гордились тем, как взяли речной рубеж. Общество Жюля Верна чувствовало себя сильным и здоровым, способным справиться с любой задачей, которую поставит перед ними преисподняя. Али в ту ночь приснились носильщики. Их лица исчезали во тьме.